Алло. Здравствуйте, Мария Вячеславовна. Это вы? А вы кто? Компания «Биофинансы», специалист Горбачева Инна Николаевна, ведется запись разговора. Слушаю вас. По поводу задолженности вашей займов с производством. Сумма задолженности у вас 10 200 рублей. Оплатить кредитор требует до 3 ноября. Оплата поступает? Не намерена с вами это обсуждать. Ну, хорошо, что вы мешаете кредиторам это обсудить и деньги вернуть. А откуда вы знаете, что я с кредитором это не обсуждаю? Ну, например, потому что ваше дело не было бы тогда в нашей компании. Ну, может быть, я с ним 15 минут назад разговаривала. Нет, такого быть не может, согласно агентской схеме. Ой, да ладно, я что, не имею права позвонить своему кредитору? Он вам просто никакой информации не предоставит. Да, конечно. Угу. Вы врете? Это вы обманываете? Нет, сейчас врете только вы. Ага. Как и тогда, когда займ оформляли, когда сумму дохода указали достаточную, чтобы займ погасить. А по факту оказалось, что его нет. Да откуда вы знаете, есть он или нет? Вы говорите, что общаетесь, но, к сожалению, никаких действий не происходит. А вы на меня сейчас клевещете под запись телефонного разговора. Да вы что? Что такое клевета, вы знаете? Знаю. Что такое клевета, вы знаете? Ну, озвучите. Да сейчас про меня что? Диктор на центральном телевидении что-то озвучивает. При чем здесь диктор? Я не умею ничего озвучивать. Я так и поняла. Уклонение вам не фиксировано, отказ от общения. Ага, в дупло. Да ничего отличного нет на самом деле. В дупло? Пока. Ну и что? Прощай. И что дальше? Прощайте. Долг 10 тысяч не уменьшился, деньги-то зарабатывать не начали, правильно? Прощайте, мадам. В вашей ситуации ничего мне не меняет. Мне неинтересно разговаривать с женщиной с низким я уровнем социальной ответственности. Пока. Да вы что? Зато вы ничто. Замечательно. Пока. А вы займы оформляли с какой целью вообще? Чтобы ружье купить, приехать в МБА чтобы и не возвращать, тебя. Да? Чтобы не возвращать. Чтобы не возвращать. Ну, поплачь еще. Понятно. Да сейчас, конечно. У вас долг 10 тысяч, который вы не можете оплатить на протяжении 76 дней, а не у меня. Всего доброго. Пока. Алло. Сетелем-банк. У нас есть для вас важная информация. Пожалуйста, дождитесь ответа оператора. Алло. Алло, здравствуйте. Звонок с досудебного отдела Сетелем-банк. Меня зовут Черникова Мария Игоревна. Елена Васильевна? Да. Звоню вам по поводу задолженности по кредиту наличными. По какой причине до сих пор задерживаете оплату? Я же вам уже говорила. Вы со мной уже беседовали? А я каждому должна повторить, да? Давайте мы не будем разговаривать вопросом на вопрос, друг другу отвечать, а все-таки как-то... Да мне надоело вам повторять одно и то же. И что? Меня это обязывает повторять тупым сотрудникам Сетелем-банка одно и то же? Вы меня оскорблять планируете? Да. С какой целью? Чтобы вы побыстрее бросили трубку и избавили меня от своего неприятного присутствия. Я вроде бы с вами рядом не присутствую сейчас, а только диалог весем. Весем, да. Ну давайте, да, висеть. Вы более уважительным. Я вас не вы уважаю. Вы более уважительным тоне можете разговаривать и оплатить за могу, но не с вами. Вам перестанут поступать звонки. Да, с кем вы готовы оплатить? Я много с кем уважительно разговариваю, но вы не входите в этот перечень. Я о задолженности сейчас говорю, вы от тем не уходите. Вы ничего про задолженность не говорите, не говорили? Повнимательнее тогда прослушивайте. Идет запись телефонного разговора. У меня тоже идет. Уже два и месяца. Что? У вас идет запись телефонного разговора? Конечно. Для какой цели? Мне Конституция позволяет собирать и распространять информацию любым удобным для меня способом. На какую информацию вы хотите распространить? Хочу потом переслушать и свечку вам за упокой поставить. Я вас поняла. У вас на данный момент есть задолженность 10 370 рублей, если округлить в большую сторону с учетом неустойки. Вы не планируете возвращать сумму в банк? Не планирую. Не планирую. Тогда мы фиксируем вам отказ от оплаты. Угу. Причину назовете, по которой вы не совершили? Уже называла. Кому фамилию, имя, отчество сотрудника назовите? Ну, вы думаете, я вас запоминаю всех, что ли? Вы ненадолго появляетесь в моей жизни, чтобы я вам оказывала такую честь и запоминала ваше имя, отчество. Какую честь вы можете оказать банку? Вы являетесь должником. О какой чести идет речь сейчас? Чтобы запоминать ваше имя, отчество. Вы мысль не уловили, да? По вашему договору будет работать сотрудник выездного взыскания, если в течение... Уже работает. Работает? Угу. Хорошо. По адресу проживания, регистрации и по месту работы что-то менялось по адресам? Да. Проживаете в деревне сейчас? На данный момент нет. Нет, а прописано в деревне? Да. Давайте проверим. Деревня, верно? Не изменился адрес прописки. А фактически приехали в город сейчас? Ну, какая вам разница? Ну, на данный момент информация в общих условиях банка есть, что в течение 5 календарных дней вы должны... Я не обязана вам сообщать о том, где я живу фактически. Я могу каждый день менять место жительства, и меня ничего не обязывает вам об этом сообщать. Я сейчас говорю не об изменении места жительства, а о предоставлении информации в банк. Ну, адрес регистрации не изменился. Я говорю о фактическом адресе проживания. Я могу сегодня жить по одному адресу фактического проживания, а завтра по другому. И вы думаете, я каждый раз буду банк уведомлять о том, что я переехала? Вы лично сотруднику выездного взыскания предоставили адрес? Нет. По какой причине скрывается? Он уже изменился. Он приезжал по адресу регистрации. Ирина Васильевна. А я вам озвучила 3 адреса, по которым он будет приезжать. Ну, по адресу регистрации вы не проживаете. С кем он там побеседовал? Со мной. Так вы мне только что сказали, что вы по адресу регистрации не проживаете. Это я сейчас там не проживаю. А когда он приезжал, я была по адресу регистрации. У меня есть его личный номер. Ничего страшного. Если вдруг он приедет, а меня нет, он мне наберет, и мы с ним встретимся. Обязательно, конечно. Где работаете сейчас? Я предоставила ему эту информацию. Еще раз тогда напомню, вы должны в банк предоставить информацию. А это значит не ваш сотрудник, да, был? Не перебивайте вы обязанности. Он не имеет таких полномочий, чтобы передавать какую-то информацию в банк? Тогда что за существо ко мне приезжало, если это не представитель банка? Существо? Угу. А что по-вашему существо? Объясните, пожалуйста. Вы существо. Я? Да. Как-то аргументировать можете? Зачем? Аргументировать как-то можете? Вы же все равно не поймете. Но вы постарайтесь. Нет, я не вопрос, привыкла метать бисер перед свиньями. Вопрос, или сможете ли вы объяснить, Елена Васильевна? В общем, вопрос. Вопрос в первом. В первом? А вы не постараетесь, да, даже объяснить? Нет. Тогда я еще раз уточню, с какой целью вы оскорбляете? Хочется мне так. Хочется оплатить кредит, вам не хочется, правильно? Правильно. А вам кто-то дал на это право в достороннем порядке изменять условия договора? Кто? Гражданский кодекс. Какая статья? Назовите мне. Зачем? У вас есть юридическое образование? А для чего нужно юридическое образование, чтобы прочитать гражданский кодекс? Ну, прочитать это полбеды. Чтобы прочитать, нужно 2 класса образования. Елена Васильевна, и грамотный подход родителей по вашему воспитанию. А вот понять гражданский кодекс, это уже... Вы у себя дома с друзьями, с соседями обсудите. Мы естественно обсудим. Мы еще и разговор послушаем и поржем над вашей никчемностью. Вы не можете, да, предоставить информацию, вы не знаете. Да, не буду этого делать. Не будете или не знаете все-таки? Мне плевать, что вы думаете. Знаю, не знаю. Не озвучиваю, что я думаю. Мне вообще плевать. На который вы... А вы не слышите, что мне плевать на ваши вопросы, и я вас откровенно игнорирую? На данный момент, мне кажется, мы с вами беседуем. Кого вы игнорируете? А, вам кажется. Перекреститесь. Для чего? Чтобы сгореть в гиене огненной. Я у вас совет, Елена Васильевна, не спрашиваю. А я вам не даю совета. Для родственников, это настоятельная знакомых. Рекомендация. А И в рекомендациях также ваших я не нуждаюсь. Ну и все, вы закончили, отказ зафиксировали. К чему вы продолжаете? Отказ, конечно, зафиксирован. Ну а к чему продолжаете? Так как вы работаете сотрудник выездного взыскания, я у вас уточняю контактные данные. Мобильный номер дополнительный вы уже сотруднику выездного взыскания предоставили? Нет, не собираюсь этого делать. По какой причине? Не обязана. Не обязана? Вы хорошо знаете о своих обязанностях? Конечно. А почему тогда не исполняете? Опять же, вернемся тогда к задолженности. Не обязанностях, а обязательствах. Обязанности это дома полы помыть. В любом случае, неустойка продолжает вам начисляться обязанности. У вас есть обязательства перед банком. Все это правильно. Пункты условия договора. Вы поддаетесь дрессировке. А вы кто, простите, чтобы дрессировать? Вы зачем продолжаете? Вы же слышите, что разговор бессмысленный. Опять, Елена Васильевна, не заводите тему, на которую вы не можете продолжить. Я вам не на личную тему позвонила. Ну и все равно, к чему вы продолжаете? Я сказала, что мои персональные данные не изменились. А что изменилось, я уже сотруднику предоставила. Также третьим лицам. Вы скажете, предоставить место работы. То есть вы я уже его предоставила. Кому вы его предоставили? Вашему сотруднику. А какими документами вы подтвердили? Справку с места работы что предоставили? Трудовую книжку. Трудовую книжку. Ксерокопию. Данная информация зафиксирована, обязательно будет проходить проверку. Вы не переживайте, мы все я узнаем. Я не переживаю. Если вы отказываетесь предоставлять самостоятельно. Звонки вам еще раз повторяю, будут продолжать поступать. Угу. В данный только момент зафиксирован отказ от оплаты. Вы повторяете. Для того, чтобы с вами разговаривать, конечно, на фотограмотней. Вы не вывезли этот разговор. А что именно? А вам потом ваш хозяин расскажет, когда будет поджопников вам давать. Елена Васильевна, вы в уважительном тоне научитесь. Я не уважаю вас. Не вывезла, я не собираюсь это, уважать вас. Я не прошу меня уважать. В каким-то другом тоне с вами разговаривать. Уважительный тон, еще раз повторяю. Я вас не уважаю. В интернете, что зачем такое? Мне использовать уважительный параллель тон по отношению к существу, нужно. Которое я не уважаю. Параллель разговаривать не нужно. А говорят одновременно. Я о последствиях кто информировал. Параллель. Перпендикуляр, блядь. Надя? Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте, Ирина Юрьевна. Ну, вы кто? Алло, не слышите? Компания «Кредитыр» Давыдова Снежана Михайловна. Вы Ирина Юрьевна? Да. Звоним вам из отдела взыскания записи разговора. Ведется по поводу вашей просроченной задолженности. Звоним. Сумма вы ее составляете. А вы можете громче рублей? Говорить? Конечно. Чего шепчете? А на просрочке вы находитесь очень длительный период. Скажите, почему вы не оплачиваете? Не хочу. А вы можете отказываться от своих обязательств? Взяли денежные средства? А я же сказала, что я отказываюсь. Взяли, вы должны вернуть. Я сказала, что я не хочу. Где а вы что тут значит услышали? Не хочу? Взяли денежные отказ. Средства на определенный период времени с этим условием компании. Вы согласились, берете на 30 дней. Почему вы удерживаете денежные средства? А я их скажите? Не удерживаю, они давным-давно закончились. Как удерживаете 47 как дней, я могу вы не можете вернуть удерживать денежные средства. Деньги, которые закончились? Ну вы вдумайтесь просто в фразу, которую вы говорите. Послушайте, Ирина Юрьевна, игра слов вам не поможет. Да, у вас это есть просто обязательства, вы которые вы не исполняете надлежащим образом. А если вы говорите мне в параллель, то, что вы от этого ваша задолженность не испарилась. Не в параллель, а говорить одновременно. Я, конечно, понимаю, что вы... Я, конечно, понимаю, что у вас серьезные проблемы, которые вы не можете решить. И шпалы. Что там вы будете в параллель мне говорить? Да, буду в параллель вам говорить. Замечательно. Пока вы не научитесь грамотно по-русски говорить. Отказ от обязательств я фиксирую, правильно? Научу себя, зафиксируйте, что вы безграмотная идиотка. И пойдите словарь какой-нибудь умный почитайте. Послушайте меня, запись разговора ведется. У меня тоже ведется. И что теперь мне? Как от страха, что ли? Что запись ведется? Ирина Юрьевна, вам нужно денежные средства кипишуем, компании в течение не часа. У вас задолженность. У тебя сейчас рублей, инсульт трахнет. 47 дней сосудик лопнет. Хорошо, успокойся. Часа нужно вернуть денежные средства. Тебе там, надо лекарство принять, а то у тебя действие транквилизаторов закончилось. Проблему свою не решили. У меня нет никакой проблемы. Все зло. Пока. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а Виктория Викторовна, банк Хомкредит, бабушка Викторовна. Ага. Да, приятно познакомиться. Звонок вам поступает с целью уточнения данных по кредитному договору. На сегодняшний день задолженность по карте «Свобода» 999 рублей 45 копеек. Период неоплаты 53 дня. Скажите, пожалуйста, если оплату еще не осуществляли, могу сейчас у вас принять платеж с карты любого банка без комиссии. Удобно будет? Нет, я платить не буду. Почему? Не хочу. Но вы сейчас, ваш договор находится на просроченной задолженности. И что? Ну, задолженность у вас имеется перед банком по вашему карточному продукту, по карте «Свобода». То есть денежные средства банковские вы тратили, следовательно, необходимо будет вернуть в строгие промежутки времени. Но я не хочу этого делать. То есть отказываетесь от оплаты? Да. Минутку, сейчас зафиксируем. Скажите, пожалуйста, а обычно оплату производите через мобильное приложение банка Хомкредит? Да. Угу, то есть там отслеживаете движение денежных средств? Уже нет. Какие-либо дополнительные контактные данные для связи с банком появились новые? Да. Угу. Минуточку, сейчас внесем в базу данных. Не внесем. Ну, не хотите вносить в базу данных телефона? Нет, конечно. Зачем? Если какие-либо контактные данные клиента меняются, то банк... У меня ничего не поменялось, а дополнительно я не обязана вам сообщать. По вашей просьбе. То есть, если вы хотите, то и мы вносим в базу данных. Если не я хотите, вас сейчас не просила. Не будьте навязчивой. Навязчивость никогда не произойдет. В любом случае, банк... Вы закончили, зафиксировали? Блин, я кушаю, а вы меня отвлекаете. На 19 число, 19 числа будет производиться контрольная проверка по вашему счету. Просьба положить денежные средства, которые должны. 999 рублей 45 копеек. Я не буду этого делать. Всего доброго, хорошего дня. До свидания. Пока.